Было 3 часа, когда к искривленному временем, непогодой и прочими невзгодами указателю на деревню Глуховка подъехал видавший виды оранжевый жигуленок, 6-я модель. Он весь был покрыт грязью, отчего казался каким-то жалким и убогим, особенно на фоне иномарок, мелькающих на трассе. Несколько секунд он не трогался с места, словно о чем-то раздумывал, затем неуверенно свернул на замызганную бетонную дорогу, которая убегала куда-то к горизонту, пропадая в сизой распутице залитых дождями полей, и неуверенно покатил вперед. На трассе было на редкость интенсивное движение. Сновали в обе стороны тяжеловозы, автобусы и легковушки. Никому не было дела до того, куда свернул чахлый жигуленок. Только один пожилой водитель КамАЗа мельком заметил, что над шестеркой, словно зонтик, нависла небольшая, чуть видимая, темно-серая тень, летевшая за ним, словно шарик за пятачком в детском мультфильме. Ну, дальнобойщику некогда было удивляться. Только что прошел очередной дождь, и дорога была скользкая, так что все внимание приходилось уделять вождению. Жигуленок продолжал ехать по бетонке, мимо почерневших столбов с электропроводами, и чем дальше он отдалялся от трассы, тем более уверенный и бравый вид принимал. Даже когда через полчаса бетонка самым неожиданным образом закончилась, а столбы стали еще чернее, он упрямо покатил по грязной и извилистой деревенской дороге. Погода была отвратительная. Небо от горизонта до горизонта затянули черные тучи и словно придавили его к самой земле. Где-то на западе сверкали отблески молний, и тяжелые гулкие раскаты грома то и дело доносились почему-то с востока. Все виделось словно через фиолетовое стекло. В воздухе сгущалось что-то гнетущее и зловещее. Но жигуленок смело продолжал катить мимо возвышавшегося стеной кукурузного поля с одной стороны и успевшего сникнуть и пожелтеть горохового с другой. Вот, наконец, впереди показались первые избы Глуховки. Покатые и приземистые, они словно вросли в землю и напоминали всем своим видом дряхлых больных стариков. Такой же оказалась и вся деревня, бедная и убогая. Наверное, здесь ничего не менялось последние лет эдак 100. Единственное, что радовало глаз, это обилие зелени. Глуховка буквально утопала в кронах высоких и раскидистых осин, тополей и рябин. И полное отсутствие на единственной улице людей, животных или птиц. Непогода всех загнала под крыши. Лишь где-то на окраине кружила стая воронья, оглашающая окрестности неприятным карканьем. Жигуленок с гордым видом проехал через всю Глуховку, затем свернул вправо, покатил вниз по Косогору и остановился как раз на окраине, у самого последнего крошечного домика, который и заметить-то было трудно. Так густо он зарос кустами и деревьями. Как оказалось, именно над ним и кружила воронья стая. Когда автомобиль остановился, из него один за другим вышли 4 прибывших. Мужчина, женщина и 2 девочки. Это была семья Карпухиных. С первого взгляда на них было ясно, что это типичные представители городского населения, которых капризница судьба забросила в деревенскую глушь. Старший Карпухин был высокого роста, отчего казался несколько худым. Голубоглазый и светловолосый мужчина с тонкими чертами лица. Держался он прямо, и в каждом его движении был виден сильный и независимый, и в то же время добрый характер. Его жена, наоборот, была невысокой, круглолицей брюнеткой, с хорошей фигурой и большими черными глазами. Лицо у нее было усталое и несколько напряженное. Из всех троих она одна не светилась радостью. Девочки, одна старшая, другая младшая, были, соответственно, похожи на родителей. Одна светленькая и худенькая была похожа на папу, другая, черненькая и круглолицая, на маму. Обе они улыбались во весь рот и с любопытством оглядывались вокруг. Одеты Карпухины были ярко, если не сказать пестро, и как-то не по погоде, что ли, словно прибыли на курорт. У младшей из девочек в руке был даже пляжный зонтик, а старшая смотрела на мир сквозь темные очки. При их появлении воронья стая буквально взбесилась. Птицы орали, словно бешеные, и хаотично носились по воздуху. Удивительно, как все эти большие жирные крылатые бестии не сталкивались друг с другом. Еще полсотни черных, как смоль, птиц, раскачав ветки, покинули деревья, и шум от них стал просто невыносимым. Карпухины даже несколько растерялись. Девочки так просто заткнули уши, а мама закричала: «Коля, куда ты нас привез? Что это за безобразие?» Мужчина сделал успокаивающий знак и бодро закричал в ответ: «Это всего лишь птицы, Галюша, дорогая. Наверное, нашли помойку и решили попировать». «Ты не говорил о таком неприятном соседстве!» С укором посмотрела на мужа мама Галя. «Что же они всегда будут так орать? Это и есть твоя благословенная деревенская тишина?» «Ничего», — бодро ответил папа. «Сейчас мы их прогоним. Теперь это наша территория, и мы ни с кем ее делить не собираемся. Верно, девчата?» Девочки хоть и продолжали зажимать уши, но как-то умудрились услышать все, что сказал отец. «Папа!» — капризно в один голос затянули они. «Сделай же что-нибудь!» Отец думал недолго. Вернулся в машину и надавил на клавишу сигнала. Жигуленок разразился таким гулом, которого от него трудно было ожидать. Звук был настолько мощный и неприятный, что девочки опять зажали уши, тоже нырнули в машину, плюхнулись на заднее сиденье и захлопнули за собой дверцы. То же самое сделала и мама. Идея оказалась удачной. Птицы разом умолкли, затем разразились обиженным карканьем и полетели прочь. Вскоре их не стало видно в фиолетовом с черными прогалинами небе. Жигуленок еще некоторое время торжествующе погудел, затем замолк, и пассажиры вновь вылезли наружу. «Ага, улетели!» — по-мальчишески ликовал папа. «Будут теперь знать, кто здесь хозяин. А кто здесь хозяин? Ну-ка, угадайте!» «Мы!» — восторженно запрыгали девочки. «Ну и как вам здесь? Нравится? Супер-пупер!» «Я тоже так думаю», — довольно согласился отец. «А мне почему-то не по себе», — с сомнением оглядываясь по сторонам, покачала головой мама. «В чем дело, любовь моя?» — удивленно уставился на нее отец. «Разве тебе здесь не нравится?» «Нравится?» — не совсем уверенно произнесла мама. «Но уж больно здесь...» «Что?» «Какая-то глухомань!» «Брось, в этом же и вся соль!» Папа с упоением вдохнул полной грудью наполненный озоном воздух. «Полный отрыв от цивилизации! Ни тебе поездов, ни тебе машин, и даже соседей нет! «Аня, Маша, разве это не рай?» «Рай, папуся, самый настоящий!» — взвизгнули сестры. И тут грянул такой гром, что папа даже слегка присел и схватился за голову руками. Мама и дети замерли на месте. А потом небо рассекла надвое яркая молния, за ней еще одна, вторая, третья. «Быстрее в дом!» — закричал отец и бросился к багажнику. Все вместе они стали доставать из машины чемоданы, корзины, сумки и пакеты. Трудно было предположить, что все это могло там уместиться. Семейство забегало взад и вперед, перенося вещи на крыльцо дома, к счастью для них закрытый козырьком. А потом хлынул дождь. Да такой сильный, что с крыльца даже невозможно стало разглядеть оставленную за калиткой машину. «Дождь в день приезда — это хорошая примета», — уверенно сказал папа, доставая из кармана штанов ключи и открывая огромный висячий замок. «А теперь добро пожаловать в наш замок!» И все четверо скрылись за дверью. Они еще не знали, что место это окажется для них вовсе не раем. Скорее, наоборот.